Внимание! Книга озвучена искусственным голосом. Специально для сайта aook.com. После прослушивания не забудьте оставить свой отзыв о книге на сайте aook.com. Борис Сапожников. Шаг в небеса. Пролог. Товарища Гамаюна знал, наверное, каждый гражданин народного государства. От малых детей до стариков, большую часть жизни проживших при царском режиме. Он был чертовски популярен в народе после своего триумфального возвращения из захваченного бейликами Дишта. Биографию его учили дети в школах, учителя сплошь и рядом призывали их равняться на товарища Гамаюна. И, конечно же, было очень много тех, кто знал его флотским старшиной, до того, как товарищ Гамаюн стал живой легендой Урда. Большинство, конечно же, лгали, чтобы придать себе побольше значимости. Из-за таких почти никому не верили. Как не верили и мне, а ведь я, как раз, знал товарища Гамаюна еще до того, как он встал во главе стражей пролетарской революции. Мне довелось повоевать с ним плечом к плечу в мрачные дни интервенции, когда все силы недавно воевавших между собой сторон разом обрушились на молодое народное государство. Наверное, тех дней мне не забыть никогда. Я готовился воевать с могущественной Делианской империей. Только что получивший назначение на небесный крейсер «Громобой» мечманишка с морем надежд и романтическими бреднями в голове. Все их быстро выветрила оттуда революция. Для флотских чинов она стала буквально громом с ясного неба. Ведь это в окопах, протянувшихся от моря до моря, как казалось нам в тишине и уюте кают-компаний, солдаты могут разлагаться под влиянием народников. Тогда их еще никто не называл косорылыми. На флот же никогда эта бацилла проникнуть не может. Как слепы мы были тогда, сидя за круглыми столами, где всегда было вдоволь еды, где нам, привыкшим к яркому свету люминесцентных ламп, понять тех, кто сидел в вечной тьме наших трюмов, постепенно теряя зрение и травясь пороховыми газами в казематах плутонгов. Ведь там творился форменный ад, порой даже похуже того, что в стылых окопах. Уж можете мне поверить, я побывал и там, и там. И вот они, обитатели нижних палуб, поднялись к нам. Они вошли, стуча тяжелыми башмаками по паркету. Распахнули двери, сбивая с ног матросиков в чистых робах, что подавали нам еду и вино. Их они ненавидели, наверное, даже сильнее, чем нас. Первым шагал без всякой обычной развязности, к которой нам позже пришлось, стиснув зубы, привыкать, старшина Гамаюн. Я хорошо запомнил его, в черной робе, прожженной во многих местах, но аккуратно залатанной, с деревянной кобурой через плечо. Без козырка сидит ровно, будто приклеенная. Да и шаги он чеканит четко, хоть сейчас на парад. С кем имею честь? Поинтересовался у него наш старый капитан. Он прошел всю войну от первых залпов, и видел многое. Даже матросские бунты. А потому был мало удивлен, скорее раздосадован этому, как он позже выразился явлению. «Гамаюн меня зовут», — ответил тогда предводитель матросов. Уполномоченный революционного конвента, и протянул руку капитану. Среди собравшихся офицеров поднялся ропот, однако капитан, не чинясь, пожал протянутую пятерню. «Мое имя вы, думаю, знаете», — сказал он. «Теперь, когда мы познакомились, я готов выслушать ваши требования. Или с чем вы там пришли? Требований нет больше у нас», — отвечал ему на это Гамаюн, широко улыбнувшись. Теперь есть приказы революционного конвента и народного комитета. И что же это, позвольте узнать, за приказы? Поинтересовался наш капитан. Я заметил, что некоторые офицеры рядом со мной как бы невзначай уронили руки на кобуры с пистолетами. У всех их они были, как по волшебству, расстегнуты. Я бы сделал то же самое. Да духу не хватило, наплевать на приказы правительства адмирала, произнес Гамаюн, и выступить против имперцев. Надо сказать, приказы нового правителя Урда, точнее одного из них, тогда дурно становилось от их количества, и телеграф порой разрывался от противоречивых распоряжений, сыплющихся из самых разных городов, пришлись по душе далеко не всем во флоте. Конечно, с одной стороны адмирал был из наших, в отличие от остальных правителей, но с другой, многих коробило от одной мысли о том, что имперцы и их союзники теперь безраздельно властвуют в нашем небе и даже позволяют себе садиться на наших базах, пополняя аккумуляторы за наш счет. Все, конечно же, с разрешения адмирала. Он уже начал именовать себя не иначе как верховным правителем или просто верховным. Это откровенно бесило многих флотских, особенно тех, кто воевал с делянцами и их союзниками, как наш капитан, с первых залпов. Однако раз уж флот признал правителем адмирала, приходилось подчиняться. И вот теперь и такое. Я просто не понимал, как реагировать на слова этого уполномоченного от некоего революционного конвента и народного комитета. Даже слова эти были мне тогда не слишком понятны. Это после их будет знать каждый житель Урда. Весьма интересно, протянул наш капитан. Вы понимаете, господин? Нет, тут же перебил его Гамаюн, никаких господ тут нет. Ни вы мне, ни я вам никакой не господин. Господа до революции были. А теперь, простите, кто? Товарищи и граждане, не моргнув глазом, заявил Гамаюн. Так вот, кашлянув, продолжил наш капитан, гражданин уполномоченный, в сложившихся обстоятельствах, после всех этих революционных событий и прочего, я не могу просто так взять и отдать приказ своим офицерам. Вы должны это понимать. Теперь все обсуждается, и распоряжение этого вашего конвента с комитетом, тоже. Уж не в защите. Обсуждайте, сколько вам угодно. Вот только делянец ждать не будет. Эскадра адмирала Тангаста уже на подходе. И в этот раз церемониться они ни с кем не станут. Адмирал предал всех. Это каким же образом понимать ваши слова, гражданин революционный уполномоченный? А таким, гражданин капитан корабля, что адмирал ваш издал резолюцию о том, что корабли все поражены революционными настроениями слишком сильно, и что к войне они больше не пригодны, а потому все экипажи их расформировываются. Офицеров, он произнес это слово без характерного для многих уполномоченных, которых я видал после, неверного ударения, по домам, а матросов и старшин, под арест. Выяснять, кто из них поражен бациллой революции, а кто, нет. Уже и камеры, небось, для нас готовы, и шампала, тоже. С шампалами у адмирала быстро, сами, верно, знаете, не хуже моего. О быстрых и крайне нелицеприятных действиях контрразведки Верховного мы, конечно же, хорошо знали. И вряд ли в ее застенках ограничивались одними только шампалами. Что это за бред? Воскликнул кто-то из офицеров, откровенно выхватывая из кобуры револьвер, но пока не спеша стрелять. Никаких таких приказов о расформировании экипажей никто не получал. Все это гнусная провокация. Он потрясал револьвером. Несколько человек из числа матросов, сопровождавших Гамаюна, вскинули винтовки. Металлом залязгали затворы. Сразу же офицеры, что держали руки на расстегнутых кобурах, выхватили свое оружие. В какой-то миг казалось, перестрелки не избежать. И вряд ли в ней пощадят тех, кто не достал свой пистолет. Я уже судорожно нашаривал застежку на кобуре, пальцы отказывались слушаться. Они стали будто деревянными и почти не гнулись. По виску противно побежали струйки пота. Так вот каким он будет, мой первый бой. Не против настоящих врагов, имперцев и их союзников, а против матросов с моего же корабля. У всех на бескозырках золотом вышито громобой. Прекратить, капитан не повысил голоса. Он говорил как прежде тихо, но его услышали все. Капитан поднял руки и медленно опустил их, призывая всех к спокойствию. «Уберите оружие, господа», — он выделил тоном это слово, — «офицеры, и вы прикажите своим людям опустить винтовки, гражданин революционный уполномоченный, а ну винты вниз», — рявкнул на матросов Гамаюн. «Кто без приказа стрельнет, того я сам, своей рукой, в расход пущу. И уж будьте уверены, товарищи, рука у меня не дрогнет». Однако выстрел все-таки раздался. В поднявшейся было суматохе никто и не заметил, как старший телеграфист нашего громобоя приставил к виску револьвер и спустил курок. Он рухнул под ноги других офицеров. Вокруг головы его по паркету палубы растекалась темная лужа крови. «Это еще что значит?» Обернулся к нам капитан, не побоявшись подставить спину матросам Гамаюна. «Да вот», — сказал кто-то из стоявших над телом старшего телеграфиста. «Лейтенант Пестов пулю себе в висок пустил. Он сам не свой ходил уже третий день», — заявил другой офицер. «Я почти никого не знал по имени, хотя и представлялся должным образом флотском собранию по прибытии и знакомился со всеми. Вроде и хочет заговорить с кем-то, а будто не решается. В карман то и дело зачем-то лазил, во внутренний. Будто проверял, не пропало ли что. Проверьте-ка этот его заветный карман, доктор», — велел капитан, и склонившийся над телом наш судовой врач Бурцов сунул руку за пазуху застрелившегося лейтенанта. Он вынул оттуда сложенный в четверо лист бумаги, телеграфную квитанцию, и протянул ее подошедшему капитану. «Господа офицеры», прочтя короткий текст телеграммы, «это полное подтверждение слов гражданина революционного уполномоченного. Адмирал приказывает нам покинуть громобой и сдать его представителю имперского командования. Это подлая провокация», — вскричал тот же офицер, что не так давно потрясал револьвером. «Судя по дате», — покачал головой наш капитан, «телеграмма была получена лейтенантом Пистовым еще третьего дня, как раз когда стало известно о приближении имперской эскадры. До конвента весть о предательстве адмирала дошла только вчера», — сообщил без особой нужды товарищ Гамаюн. «Сегодня все уполномоченные флота подняли людей и направились с делегациями к офицерам, чтобы призвать их не выполнять преступный приказ адмирала. Боюсь», — тяжко вздохнул наш капитан, — «одним совещанием в офицерском собрании громобоя тут не ограничится. Я немедленно отправляюсь в штаб флота. И я, с вами, гражданин капитан», — тут же заявил Гамаюн, — «как уполномоченный с громобоя. Воля ваша», — отмахнулся наш капитан. «Мой автомобиль к вашим услугам, гражданин уполномоченный». Вернулись оба к вечеру того же дня, ближе уже к ночи, можно сказать. И капитан наш и товарищ Гамаюн были злы, как черти. И если Гамаюн матерился во весь голос, то капитан просто молчал. От этого становилось страшно. Я тогда не знал еще, что означает это глухое молчание, но как-то сразу понял, ничего хорошего оно нам не сулит. К тому времени мы успели уже похоронить бедного лейтенанта Пестова. Оказалось, его знали не слишком хорошо. Старший телеграфист редко покидал свою вотчину, куда мало кому на корабле вообще-то было разрешено входить. Однако и с дурной стороны его никто не знал, а потому старпом сказал над свежей могилой пару ничего не значащих слов о покойном. После погребения все дружно отправились поминать его в кают-компанию. «Скоро многих поминать придется», сказал первым делом мой непосредственный командир, старший артиллерист громобоя. Человек он был мрачный и вечно сыпал дурными пророчествами. А так как времена настали совсем скверные, то многие из них сбывались в той или иной степени, что только подталкивало старшего артиллериста к изречению все новых и новых. «Это если вообще будет кому поминать», усмехнулся другой офицер с нашивками в виде крылатых бомб на мундире. «Один из бомбардировочных, стало быть. Для них в последнее время было меньше всего работы. Бомбы нам поставляли еще хуже, чем снаряды. Вот ударит по нам делянец всей силой, только дым по ветру и останется. Они вон не истрию давят, как уже границу перешли. Да и в небе, говорят, хозяйничают, будто у себя дома. Будто у себя», оборвал его старпом, «они хозяйничают у нас. И с этим давно пора покончить. Так вы, простите, народников поддерживать изволите?» Поинтересовался у него будто бы из чисто академического интереса доктор Бурцов. «Я готов поддержать тех, кто даст нам снаряды и бомбы», отмахнулся старпом, «и даст четкую и ясную цель. Делянцы, конечно, лучше всего, но и неистрийский корпус, ничуть не хуже, и угрожающие нашему газу в Баткубе бейлики, тоже. Я, уртский солдат, все предки мои до 12-го колена служили отечеству, как бы оно ни называлось, и кто бы им ни правил. Я желаю драться с врагом, а не сдавать ему наши корабли». «Громко сказано», — заметил доктор Бурцов. «Но весьма удивительно слышать их от отпрыска старинного и знатного аристократического рода. Вы что же, готовы выполнять приказы черни, засевшей в столице, и отвергаете приказы адмирала, который был признан верховным правителем Урда? Мне не нравятся его приказы, доктор. Что это за правитель, который отдает свой флот врагу? Да еще и адмирал. Какой из него адмирал после такого? Ну знаете ли, господин старший помощник», вскочил на ноги штурман, ярый приверженец диктатуры адмирала. Начинающуюся перепалку прекратило появление в кают-компании нашего капитана в сопровождении товарища Гамаюна. «Господа офицеры», опустился на ближайший стул капитан, «из него будто весь воздух выпустили, это полный крах. Завтра в воздух готовы подняться всего два бронепалубных крейсера «Богатырь» и «Витязь». Теперь они, правда, называются «Народник» и «Народоволец», власть на них взяли в свои руки матросы, оставив в живых лишь лояльных конвенту офицеров. Остальных, как теперь модно выражаться, пустили в расход. «Вы, гражданин капитан», — заявил товарищ Гамаюн, — «запамятовали, верно, сказать, что на других кораблях были зверски убиты как раз уполномоченные от конвента. И их капитаны решили сдаться на милость Тангасту. Ну или просто не поднимать корабли в воздух. Выжидать, Стало быть, порешили. И не с нами, и не против нас. Казалось, Гамаюну сейчас очень хочется сплюнуть себе под ноги. Но при офицерах он сделать этого все-таки не решился. «Я просто не хотел лишний раз вспоминать о позоре нашего флота», — ответил наш капитан. «И самым большим клеймом позора стал приказ с адмирала сдать корабли врагу. Все что угодно, но только не это. Завтра мы поднимем нашего громобоя навстречу врагу. Как бы мало нас ни было, мы дадим эскадре Тангостобой. Наш последний бой. Не надо так уж мрачно, гражданин капитан», — неожиданно для всех нас усмехнулся товарищ Гамаюн. «Вы снова запамятовали?» Но теперь о хорошем. Ведь были же представители от наземных батарей. Они еще дадут жару Тангосту. Конечно, кивнул наш капитан, да только снарядов у них на этот жар мало. Если, как договорились, разделят все снаряды поровну между батареями, хватит меньше, чем на час боя. Но это же форменное безумие, господин капитан, взвился бомбардировочный офицер, тот, кто разделял мрачные настроения старшего артиллериста. Вы попросту обрекаете всех нас на верную смерть под снарядами Тангоста. Сколько у Тангоста кораблей? Поддержал его другой офицер. 15, честно ответил наш капитан. Но среди них всего один линкор, да и тот сильно потрепанный и устаревший. Не Левиафан, а еще Мастодонт. Линкоры этой серии поднялись в небо еще лет за 10 до моего рождения. И, несмотря на усовершенствование, очень сильно устарели уже к началу войны. Крейсеров тоже немного, 3. Остальное – мелочь, не стоящая внимания. Фрегаты – такие же древние, как мастодонты и корветы, которые даже главным калибром едва ли смогут поцарапать нам броню. И все равно, покачал головой старший артиллерист, шансов у нас почти нет. 3 против 15. Пускай и при поддержке наземных батарей. Снарядный голод и у нас саво-го-го какой. Новых ведь нам перед боем не подвезут, не так ли? Пополнения боеприпасов не будет, подтвердил наш капитан. Вот, значит, как обернулся к товарищу Гамаюну мой непосредственный командир. Голыми и босыми посылает нас в драку ваш конвент, гражданин революционный уполномоченный. Голыми и босыми, повторил он. А драться нам против хорошо вооруженного врага. Есть вам что на это сказать? А, есть, помрачнев, кивнул Гамаюн. Только говорить не больно-то хочется о таком. Есть решение, не приказ. Матросский комитет постановил, что если офицеры корабли будут Тангосту сдавать, этого допустить никак нельзя. И как же вы постановили предотвратить сие? Взорвать погреба к чертовой матери, рубанул воздух Гамаюн. Пороху там хоть и мало, да для одного хорошего взрыва довольно будет. Ну уж, снова вскочил бомбардировочный офицер. Это, форменный бунт, это лучше, чем сдавать корабли дилянцам, ответил на это Гамаюн. И тут с ним было не поспорить. Сказать, что тот бой был страшным, это просто ничего не сказать. Никаких слов ни в одном языке мира не хватит, чтобы описать сражение, разразившееся в осеннем небе. Корабли швыряли друг в друга громадные чемоданы снарядов главного калибра. Трещала броня, рассыпая кругом искры осколков, падающие, будто раскаленные добела звезды. Горели малые суда, сопровождавшие мастодонта адмирала Тангоста. Часто они собой закрывали флагман от наших залпов. Один корвет мы буквально на куски разнесли из главного калибра. Взрывом тот разорвало на части, посыпавшиеся вниз жутким дождем. Еще более страшным этот дождь делали летящие вместе с металлом человеческие тела. Но доставалось и нам. И доставалось очень сильно. Делианские крейсера оттеснили народовольца. Тот остался почти без снарядов, отчаянно маневрировал, но уже ничего не могло спасти его. Раз за разом корабль содрогался от попаданий вражеских снарядов. По истерзанной броне его скакали искры и короткие разряды маленьких молний. Значит, была повреждена силовая установка. А это самое страшное. Медленно, но верно гордый крейсер уступал превосходящему его во всем врагу. Он терял высоту. Молнии на обшивке его сверкали все чаще и чаще. В последний раз народоволец согрызнулся из главного калибра, заставив содрогнуться всем корпусом делианский крейсер, а после пошел на снижение окончательно и грохнулся об землю спустя несколько минут. Эхо взрыва его силовой установки еще долго стояло у нас в ушах, несмотря на грохот боя. Воодушевленные гибелью народовольца делианские крейсера ринулись на нас. Однако снова расчленить наш боевой строй им уже не удалось. Громобой и народник встретили их слитными залпами орудий главного калибра, казалось, позабыв вообще о мастодонте и сопровождающей его мелочи, вроде корветов и фрегатов. Мичман Телешев, раздался из трубы искаженный до полной неузнаваемости голос моего командира, сосредоточить огонь вашего Плутонга на вражеских кораблях сопровождения. Скорее всего, тот же приказ получили и остальные командиры Плутонгов. Так, ребята, пробурчал я через угольные фильтры маски, закрывающие почти все лицо и жутко мешающие говорить, бьем по имперской мелочи. Боевая задача – накрыть как можно больше корветов и фрегатов. Аэропланы имперские вокруг вьются, командир, заметил столь же неразборчиво констапель. И пулеметы наши почти все подавлены, как бы ни зарядили торпедой, так угости их шрапнелью, чтобы не наглели. Есть угостить шрапнелью, но со шрапнелью мы опоздали. Торпедоносцы, этот тип аэропланов появился в самом конце войны. Летунов их вполне заслуженно считали сумасшедшими. Ведь тех, кто поднимается в воздух с парой сотен фунтов взрывчатки, подвешенных под брюхом аэроплана, назвать иначе, чем полными безумцами нельзя. А уж то, что им приходилось подбираться к небесным кораблям на дистанции пуска торпеды, и вовсе не укладывалось в голове у многих. Торпедоносцы летали обыкновенно тройками. Пара истребителей прикрывала их от аэропланов сопровождения. Сам же торпедоносец летел в центре построения, огрызаясь из пулеметов. Подойдя к цели на дистанцию пуска торпеды, не превышающую пару кабельтовых, он отправлял свой смертоносный подарок в последний полет. И очень часто торпеды наносили урон врагу куда больший, нежели громадные чемоданы снарядов главного калибра. Говорят, платили летунам на торпедоносцах просто баснословные деньги за каждый вылет. И все равно, желающих записываться в их ряды было не слишком много. Даже среди летунов сумасшедших куда меньше, чем считает большинство. Торпеда врезалась прямо в каземат моего Плутонга. Нас всех от мгновенной гибели спасла пушка. Торпеда ударилась в станину орудия, и та приняла на себя изрядную часть взрыва. Но и нам досталось очень сильно. В одно мгновение мир вокруг меня наполнился огнем и кровью. Меня подбросило, ударило спиной об одну переборку, швырнуло в другую, на этот раз лицом. По нему тут же заструилась кровь. Но я не обратил на это внимания. Не до того было. Палуба ушла у меня из-под ног. Я взмахнул руками, пытаясь схватиться за переборку, в которую только что врезался лицом, но гладкий металл ее только скользил под пальцами. Новый удар заставил весь корабль содрогнуться. Ноги мои так и не нашли опоры. Я полетел вниз, отчаянно размахивая руками, будто мельница, но ни за что не мог ухватиться. Перед глазами мелькнула бездна. Страх ледяными когтями вцепился в душу. Время как будто намеренно, чтобы помучить меня, замедлило свой бег. Я соскальзывал в дыру в обшивке корабля с какой-то просто чудовищной неспешностью, и все это время пытался в панике схватиться хоть за что-нибудь. Пальцы сомкнулись на обломке переборки, когда ноги уже повисли над бездной. Правую руку рванула адская боль, но я каким-то невероятным чудом сумел удержаться. Вот только сил, чтобы подтянуться и схватиться за обломок второй рукой, у меня уже не было. Так и повис я между небом и землей, ни вверх, ни вниз. Точно как в какой-то сказке. Впору бы посмеяться над собой. Но как-то не тянуло меня тогда на иронию. Все силы уходили на то, чтобы не разжать сведенные судорогой пальцы. Я цеплялся за жизнь из последних сил. Хотя и понимал, глупо это. Я лишь длю мучительные мгновения, отделяющие меня от неминуемой смерти. В какой-то момент я крепко зажмурился. Мне казалось, что так сумею продержаться хоть немного дольше. Я уже почти не чувствовал пальцев. Боль проходилась по руке горячими волнами. В локоть и плечо будто иголок раскаленных напихали. Я весь ушел в эту проклятую боль. Только она и связывала меня теперь с миром. Кончится она, и я отправлюсь в такое долгое падение к земле. Крепко сжавшихся у меня на предплечье стальных пальцев я в первый момент даже не почувствовал. В себя меня привел рывок, отозвавшийся болью во всем измученном долгим весеннем теле. Чья-то сильная рука схватила меня и за шиворот, втащив на палубу. Еще кто-то вцепился в ремень, пряжка его тут же неприятно врезалась в живот. Но мне сейчас было на это наплевать. «Эй, мичманок!» — раздался знакомый голос товарища Гамаюна. «Капитан собирает всех офицеров на мостике. А ты, видать, профилонить решил это дело. Нехорошо получается». Я открыл глаза, и первым, что увидел, было улыбающееся лицо Гамаюна. «Да не дрейф ты, мичманок!» — усмехнулся он. «Не скажем мы про это капитану. Верно ведь, ребята? Двое матросов, помогавших вытащить меня, согласно закивали. На лицах их появились хоть и вымученные, но улыбки. Меня тоже потянуло улыбнуться, несмотря ни на что. Умел товарищ Гамаюн заражать всех вокруг себя удивительным оптимизмом. В любой ситуации. Часть первая. Усть-Илимские инспецы. Глава первая. Вызов в столицу удивил меня. Я просто не ожидал, что после стольких лет товарищ Гамаюн, взлетевший так высоко, вдруг вспомнит обо мне. Ведь кто я, в сущности, такой? Во-первых, из бывших. В наше время это словосочетание определяло все. Конечно, дела обстояли несколько лучше, чем еще 5 лет назад, когда за дворянское или, не приведи Господи, аристократическое происхождение могли попросту к стенке поставить без суда и следствия. Но все-таки и теперь мне не слишком доверяли. Ведь я был из бывших. Хоть и воевал с интервентами адмирала Тангоста в легендарном теперь сражении в небе над серыми водами Йольдиева моря, а после участвовал в не менее известном пешем походе аэронавтов из первого матросского полка и шагал плечом к плечу с самой знаменитой женщиной-уполномоченной. Мне удалось пережить резню, учиненную нам неистрийцами после предательства части матросов под предводительством сифилитика Сиплова. Мы вырвались из казематов, перебили охрану и продолжили драться с врагом до самого конца войны. После меня отправили в Чон, где пришлось вспоминать навыки верховой езды, порядком подзабытые за время службы в воздушном флоте. Мы гонялись за бандитами и недобитыми отрядами разных правительств и правителей Урда, отказавшихся признать конвент. Когда же надобность в столь жестоких мерах отпала, и количество отрядов Чон сильно сократили, меня перевели в стражи пролетарской революции. Но что бы я ни делал, как бы верно ни служил конвенту, я оставался для всех тем самым из бывших, и это определяло мою судьбу. Я не мог рассчитывать на серьезную должность. Моим потолком оставалось место простого следователя, которому еще и не доверяют никакие действительно серьезные дела. Я считал, что так и буду до конца дней своих разоблачать мелкие контрреволюционные кружки разных интеллигентов и прочую мелочь, недостойную даже отдельного упоминания в отчетах, идущих наверх. Они всегда проходили по графе прочие происшествия. Однако делать свое дело я привык хорошо, потому, наверное, и уцелел во всех многочисленных чистках, после которых в рядах стражей оставалось все меньше и меньше тех, о ком можно было сказать, что они из бывших. Меня даже приглашали в недавно созданный уголовный розыск, и я подумывал о том, чтобы принять это предложение. Хотя мне и не сильно импонировало служить под началом жестокого человека по имени Ловец Воров, прославившегося тем, что при царском режиме, работая простым стражником на улицах, лично шашкой отрубал ворам правую руку, и теперь он с преступниками не особенно церемонился, а глядя на него, поступали также и прочие сотрудники уголовного розыска. Но, как бы то ни было, а там пока ощущалась сильная нехватка кадров, и место мне бы точно нашлось. Однако я пока медлил, и домедлился до вызова в столицу, к самому товарищу Гамаюну. Так уж сложилось, что я никогда прежде не бывал в столице, родом был из мест сильно северо-западнее ее, воевал над Йольдиевым морем с имперцами, а после в Прителье и у Хаджитархана с неистрийцами, гонялся по великой степи за бандитами, а в Хаджитархане, собственно, и остался служить в страже. В первые минуты, когда я только сошел с большого пассажирского корабля, столица произвела на меня неизгладимое впечатление. Редко мне, привыкшему к глинобитным домикам Хаджитархана и уже основательно подзабывшему свой родной город, приходилось видеть такие высокие здания. Они словно подпирали крышами тяжелые тучи, висящие над городом. Наверное, тем, кто встречал меня, я показался законченным провинциалом. Едва сойдя с трапа корабля, уставился на столичные красоты, раскрыв рот. Встречали меня трое в характерной для всех стражей одежде. Кожаные куртки свободного кроя, под которым легко прятать кобуры с оружием и фуражки с красной башенной короной. «Товарищ Ратимир», — протянул мне руку старший из стражей, — «вас уже ждут». Автомобиль подогнали прямо к трапу. Наверное, не будь и у меня на голове фуражки с башенной короной, показалось бы, что меня взяли, как говорится, тепленьким. «Смотрю, все оперативно», — усмехнулся я, правда, улыбка вышла какой-то совсем уж натянутой. «У товарища Гамаюна дел по горло. Вы, товарищ Ратимир, должны быть у него ровно 2 пополудни, никак не позже, и вряд ли он сможет уделить вам больше получаса. Я глянул на аэровокзальные часы. Они показывали 1:45. Интересно, долго ли нам катить отсюда до главного штаба стражи? Скорее всего, не слишком долго. Но и времени терять, конечно же, не стоит. Вряд ли товарищ Гамаюн сильно обрадуется моему опозданию. Мы уселись в авто, приветствовавший меня страж рядом с водителем, оставшиеся двое справа и слева от меня. Я мгновенно почувствовал себя арестованным. Рука машинально потянулась к револьверу. Спокойно, товарищ Ратимир, даже не обернувшись, будто почуяв мое движение, расслабленным тоном бросил мне старший. У моих парней просто привычка такая. Не надо трогать револьвер. Здесь врагов нет. Я зовусь Божевоем. Извини, товарищ Ратимир, что руки тебе подать не могу. Неудобно. Славно сработали твои ребята, товарищ Божевой. Одобряешь, значит, это хорошо. Сам их натаскивал. У вас там, в Хаджитархане, есть ловец воров, верно? Начальником угрозыска служит. Так я знавал его еще простым стражником при старом режиме. Сильно он нам тогда кровь попортил. Тяжело было ячейкам народников работать в Хаджитархане. Это ворам он правую руку рубил, а нам, сразу голову с плеч. Самому ловцу воров надо голову с плеч снять, буркнул сидящий слева от меня страж. Сволочь он был, сволочью и остался. Поговори у меня еще, осадил его Божевой, но тут же как будто оправдать решил своего бойца передо мной. Времена тогда были жестокие. Сам, небось, знаешь, товарищ Ратимир, ловец воров одними только революционерами не обходился. Семьи находил и вырезал. Вот и у парня, он махнул в сторону сидящего слева от меня стража, всех перебили ребята ловца. Отца старика и детишек моих не пожалели, гады, бросил страж, и на этот раз Божевой одергивать его не стал, а им только по 2 лета сравнялось. Погодки они у меня были. Один у меня парень остался из Хаджитархана, заявил Божевой, остальных схоронил. Кого на войне, кого, в чоне, кого, тут уже, ты не гляди, что столица. Кубло это еще самое настоящее, того и гляди змея откуда ни возьмись, и кусают, сволота, гибнут здесь наши товарищи, стражи пролетарской революции, побольше чем в чонах, а вот в это я верил весьма охотно. Казалось бы, навести порядок в городах куда легче, чем в сельской местности, где по одному стражу на 10 верст и отряды чона носятся за бандами, загоняя лошадей, однако все не так просто, как может показаться на первый взгляд. Просто люд из сел и деревень принял революцию, может и не всей душой, как принято писать в газетах, но освобождение от гнета помещиков, барщины и оброка, помогло в этом деле. А уж когда крестьянам разрешили продавать хлеб в города по любым ценам напрямую, минуя государство, они и вовсе, как говорилось во вражеской пропаганде, продали душу конвенту. Так оно и было, ведь дай человеку возможность получать свою выгоду, и он твой со всеми потрохами. В городах же все было намного тяжелее. Уголовный элемент почуял волю во время войны и последовавшей за нею смуты и совсем распоясался. Лишь самые жестокие меры, заставляющие сразу вспомнить о ловце воров, да постоянное патрулирование улиц вооруженными отрядами гражданской самообороны, могли хоть как-то обуздать бандитов. Кроме них были еще и контрреволюционные ячейки и кружки. Их по старой памяти, как до того кружки революционные, принимали у себя интеллигенты. Их ведь не трогала царская власть, если не удавалось доказать вину на все 100. Новая власть столь щепетильной в этом отношении не была. Людей по первому подозрению тут же волокли в ближайшие отделения стражи и там уж с ними не церемонились. А как иначе? Ведь у какого-нибудь профессора и почтенного библиотекаря вполне могли квартировать анархисты, приверженцы старого режима или просто террористы, готовящие акцию против тех же стражей или местной народной власти. Бывали в нашей работе, конечно, и промашки, куда же без них, но с ними старались разбираться по всей строгости революционного закона. Если человек просто проявлял излишнюю ретивость, мог и из стражи вылететь. Если же его уличали в корыстном интересе, ставили к стенке без суда. К себе мы, стражи революции, всегда должны быть строже всего. Здание главного штаба стражи выглядело настоящей крепостью, высотой в 10 этажей, а скорее всего, даже больше, я просто не успел пересчитать их, пока мы шли из авто до вестибюля. Двери были деревянными, но я заметил край стального щита, по тревоге он должен был защитить этот вход от вторжения врага. Окна все были узкими, словно бойницы, через такие очень удобно вести огонь. А как рассказал мне по дороге товарищ Бажевой, в каждом кабинете имелась пирамида с карабинами по числу тех, кто кабинет занимал, и запас патронов соответственно. Часовые у входа вовсе не зевали. Их было сразу трое. Два рядовых народармейца при грозно выглядящих винтовках с примкнутыми штыками и младший командир, уронивший руку на кобуру при нашем появлении. Он придирчиво оглядел всех, проверил документы. Бумаги наши едва ли на зуб не попробовал, прежде чем пропустить внутрь. Думаете, в столице стражам есть кого настолько сильно опасаться? Я не стал говорить слова «бояться», оно прозвучало бы настоящим оскорблением. Сейчас уже нет, покачал головой товарищ Бажевой. А вот несколько лет назад, когда проектировали здание, еще очень даже было. Гражданская ведь шла, и бог весть как могло все обернуться. Могли бы снова какие мятежники в столицу ворваться, как это сразу после революции было. Внутри штаб оказался столь же мрачным, как и снаружи. Коридоры узкие, на полу вытертая дорожка, и через каждый десяток шагов двери кабинетов. Они периодически открывались, оттуда выходили деловитые стражи, кто в таких же кожанках, как у меня или Бажевая сотоварищи, другие же в самых обычных костюмах, и не отличишь сразу от рядового столичного обывателя. Они коротко здоровались с моим провожатым, видимо, личностью он тут был довольно известный. В открытом лифте мы поднялись на третий этаж, он был несколько уютнее первого. Здесь явно обитало самое высокое начальство стражи, включая, конечно, и самого товарища Гамаюна. Коридоры тут были пошире. Дорожку на полу явно периодически меняли, а не только чистили, как пары этажей ниже. Кабинеты, если судить по расстоянию между дверьми, были намного больше. Кабинет товарища Гамаюна располагался в самом конце длинного коридора. Я ожидал увидеть приемную, где сидели бы на стульях вызванные по делу или на ковер подчиненные, но таковой не было и в помине. Перед дверью кабинета сидел на столом секретарь в комично смотрящихся на зеленой форме стража революции на рукавниках и с очками на носу. Услышав стук наших ботинок, он поднял голову, поправил привычным движением очки. «Кто такие будете?» – спросил он с той незабываемой фальшивой простотой, какая свойственна только интеллигентам, пытающимся нарочно подделаться под пролетариат. «Я такими глупостями, к слову, никогда не страдал, товарищ Бажевой». Снова предъявил свои документы мой сопровождающий, и товарищ Ратимир, к товарищу Гамаюну. Я протянул секретарю свой мандат, чин-чинарем выправленный мне перед вылетом из Хаджитархана. Секретарь долго изучал документы, еще дольше, чем младший командир на входе. Наконец, сверился со списком, кивнул самому себе. После взглянул на польные часы, они показывали без одной минуты два. «Вы вовремя», — сказал он, — «наконец». «Возвращая нам документы, товарищ Гамаюн свободен, но он ждет только товарища Ратимира, а вы, товарищи, можете быть свободны». Бажевою явно не понравилось такое обхождение. Он считал, что раз доставил меня к товарищу Гамаюну, то будет присутствовать и при нашем разговоре. К тому же, человек он далеко не последний в страже. Я успел оценить это потому, в каком звании были те, кто здоровался с ним, как с равным, а кто... будто бы слегка заискивали даже перед ним. Однако грядущий разговор мой с Гамаюном был явно не для чужих ушей, даже столь важных, как у товарища Бажевая. «Спасибо тебе, товарищ Бажевой», — протянул я ему руку на прощание. «Может, еще свидимся где? Не такая большая у нас столица», — слегка натянуто усмехнулся он. «Обязательно свидимся». Мы пожали друг другу руки, и я вошел в кабине товарища Гамаюна прямо под бой башенных часов. «Вот за что уважаю бывших», — вместо приветствия высказался товарищ Гамаюн, поднимаясь из-за стола и шагая мне навстречу, «так это за пунктуальность. Вот нет в вас этой расхлябанности. Как будто революцию мы делали для того, чтобы вовремя приходить не надо было, и работать стало можно спустя рукава. Для того и создала народная власть нас с тобой, товарищ Ратимир, стражей революции, а не только, чтобы гадов разных подколодных гонять». Он протянул мне руку и крепко, до хруста в пальцах, пожал ее. «Ты извини, что я вот так, даже привет тебе не сказал, а тут же накинулся. Накипело просто, а тут ты заходишь прямо под бой часов. Да что уж, мне оставалось только плечами пожать. Революционная расхлябанность стала бичом народного государства, и бороться с нею оказалось ой как непросто. Быть может, в чем-то сложнее даже, чем с врагами внутренними и внешними. Ведь многие из пьющих на работе, прогуливающих, отказывающихся приходить на службу вовремя часто били себя кулаком в грудь и кричали о том, как они революцию делали.